чтобы и вам в тюрьму, в централ никому не попасть. Предавайте. Вот зайдем за семафор, лопаты в руки, а сами петь начнем. Боже, царя храни, Боже, братьев наших убей. Что нам отозвались на это женщины? Лизавета, хрипло выкрикнула ближняя к ней, та, которая корила ее за бездетность. Замолчи, Лизавета. Души нашей ты не трави. И все вперебой закричали. Мы не бесчувственные. Предатель меня, обзывай нас. Нужда горе гонит. А чей-то голос звонко и с упреком спросил. Коли так говоришь, зачем же ты нас сама повела? А затем повела бабы. И серые глаза Лизы заблестели радостью. Она быстро повернулась на голос. Затем повела, что теперь мы далеко ушли от жандармов. Этот один не в счет, что позади тащится. И теперь нам проще разойтись по домам. Да и лучше нам разойтись после нашего разговора. Коли он душу обжег, крепче запомнится. Так пошли, пошли по домам, бабы, а? На минуту женщины словно застыли, а потом, по домам, как уйдешь ты, заберут. И уже вперебой закричали. Правду она говорит, предавать не станем. Мужики не боялись, ушли. Срам, коли мы побоимся. Всех не заберут, говорит Лизавета, куда нам? Лиза широко повела рукой. А в поле, бабы, в поле, всяк поодиночке, чтобы не угнаться ему ни за кем. И все, нацело через занесенные снегом пустыри, утопая выше колена в сугробах, побрели в разные стороны. Жандарм остолбенел, увидя, как неожиданно рассыпалась толпа женщин по снежному полю. «Куда?» — закричал он. И понял, что голос его до женщин не доносится, а если доносится, так все равно они не послушаются его. Он метнулся вправо, влево, за кем бежать? Ах, изловить бы хоть одну, да нет, не догонишь по этим сугробам. Он вытащил револьвер, потряс им в воздухе. «Стой! Стрелять буду!» Но не выстрелил, приказа стрелять не было. А женщины расходились все дальше и дальше. Некоторые выбрели уже на твердую, наезженную санями дорогу и рукавицами обметали сваленок снег. Тогда жандарм стал ругаться злобно и истошно, на чем свет стоит, чувствуя, как дрябнут в ногах мускулы, и хочется уйти куда-нибудь за куст. Ему представилось, как будет взбешен ротмистр, как будет кричать на него, и, скорее всего, в кровь разобьет ему морду. Глава 11. Клавдия всю ночь немного познабливала, но к утру отпустила. Только осталась глухота в ушах, с каким-то словно бы далеким звоном. Она слышала, как поднялся Порфирий и как разговаривал с Лизой, а потом Клавдия вдруг одарил короткий, но крепкий сон, и вновь открыла она глаза, когда Порфирия в доме уже не было. Слава Богу, отхлынула хворь, а пойду морозцем и совсем ободрит. Она проворно поднялась и сразу же начала собираться в дорогу, надевать на себя что потеплее. Лиза ее отговаривала. Клавдия в ответ только посмеялась. «Лизонька, да с чего же это я не пойду? Обещалась Порфирию, надо, а на ходу разомнусь». Выпила горячего чая и вовсе повеселела. Пачку прокламации она запрятала под кофту, а другую их часть поменьше, штук 10, сунула за голенище своего подшитого валенка. Она всегда делала так. Глядишь, удастся незаметно подбросить воз какому-нибудь встречному мужику, оставить на дороге, придавив сверху камешком, или прицепить на сучок дерева. Листовка зря не пропадет, обязательно кто-нибудь ее прочитает. От Шиверска до Рубахина не так далеко. По гладкому пути Клавдия уже через 2 часа бывала на месте. Но в это утро она шла медленно, чувствуя, как колотится у нее сердце на крутых подъемах, и тянущая боль стягивает лопатки, словно там впился целый десяток лесных клещей. Ложбина и овраги забила снегом. Перед нею проехало всего лишь несколько подвод, которые только едва промяли дорогу.